Глава 11. «Знаете, мы действительно много шли пешком», — произнес Никита, задумчиво оглядывая кладбище и свежую могилу перед ним. «А когда много людей постоянно вместе, то рано или поздно они притираются, даже когда им очень трудно друг к другу притереться». Парень тяжело вздохнул, нагнулся и поправил венок у каменной плиты, на которой было написано: «В смерти есть положительные моменты. Я больше не услышу этого идиота». Вот и мы притерлись. Модник Сисюля, малышка Боузес, пенсионерка с огромным опытом, мальчик-волшебница-фея и я. Просто Никита. Тут парень выпрямился, глубоко вздохнул и признался. Хотя и бывали конфликты. Даже с далеко идущими последствиями. Как-то один раз Сисюля ляпнул, что раз Боузес уже большая и взрослая, то грудь у нее не вырастет. Тут Никита поморщился. Зря он так с Боузес. Спирт оказался прав. После отдыха настроение резко улучшилось, а идти к платиновому дракону стало даже веселей. Но что самое главное, каждый унес из луч-шале частичку своих искренних желаний. Например, Сисюля прикупил себе шарф. В ценообразовании одежды я разбирался плохо, но лично мне казалось, что 20 золотых монет за лоскуток розовой ткани дороговато. Безос взяла здоровенный револьвер и теперь постоянно искоса поглядывала на меня, улыбаясь, словно лиса, поймавшая кролика. Бабуля наконец-то выглядела отдохнувшей и практически не спала. Увы, мне так и не удалось понять, зачем сидеть в очереди в больнице. А Спирт взял с собой огромный мешок с пирожными и теперь постоянно чавкал. Мне даже показалось, будто он немного пополнел. Ну а я... Я наконец-то склеил девушку и стал настоящим мужчиной. «Ну просто, ну самец!» — восторгался Сисюля. Сперва было приятно, но поскольку сержант делал это раз в 20 минут, я успел привыкнуть. «Суккуба! Да еще и всего за 15 золотых! Даешь!» «Ха!» — фыркнула Безос. «И чего ж такого в этих суккубах, что от них все в таком восторге?» «Ну, для примера, огромные, сочные дымки», — усмехнулся Сисюля. «И тело, коим ты никогда не сможешь похвастаться. Ай, нет!» Бах! Миниатюрная блондинка выхватила свой здоровенный револьвер и, выстрелив, отлетела на добрый десяток метров. «О, ты в порядке?» Я тут же подбежал к ней и попытался помочь подняться. «Не трогай меня!» — прорычала она, отпихнув мои руки. «Грязный любитель сочных дынек!» «Дыни я любил, хоть и пробовал всего пару раз в Сан-Алермо, а вот насчет грязного... Вроде я не так давно мылся в ручье. Неужели опять пропотился?» «Это уже перебор!» — испуганно воскликнул Сисюля, когда Безос взвела курок. «Ты что, хочешь пришить своего сокомандника?» «Сукомандника! Получай!» «Бах!» Еще один выстрел, но на этот раз я успел поймать отлетевшую блондинку, а сержант ловко отбил пулю саблей. «Ах ты ж гусь напомаженный! Отпусти меня просто! Сейчас я отомщу за всех низкорослых девчонок! Я вырву его, а потом затолкаю ему прямо в глотку! Он у меня кровью своей давиться будет, эдакий!» — рычала Безос, стараясь вырваться. «Милая, давай успокоимся», — предложил Спирт и подошел к нам. «Сержант не ведает, что говорит, и к тому же он это явно не со зла». «Не со зла!» — блондинка тяжело вздохнула. «Слышь, Сисюля! Ходи и оглядывайся, понял меня?» «Страшно, страшно», — съехидничал сержант и спрятал саблю за спину. Мама всегда говорила, что все конфликтные ситуации нужно улаживать сразу. В противном случае это могло перерасти в обиду, а обида — болезнь, которая убивает дружбу. «Друзья!» — отпустив Безос, я поднял руки вверх. «Давайте жить дружно, ладно? Любая ссора может негативно отразиться на нашем задании, и мы все должны это понимать. Поэтому сержант Сисюля больше не будет шутить над Безос, а Безос больше не будет выходить из себя». «О, поверь мне, Шизик, если бы я вышла из себя, от Сисюли бы остались рожки до ножки», — хмыкнула Безос и, спрятав револьвер, подошла к брошенной винтовке. «Ладно, я остыла. Можем идти дальше». Мама учила меня, что нужно доверять словам близких людей, и я доверял, пока не наступило утро. «Я!» Меня разбудил девичий виск. «Безос!» — с ужасом выдохнул я и, схватив винтовку, быстро поднялся на ноги. Однако кричала не наша миниатюрная блондинка. Я все никак не мог привыкнуть, что мастер сабли и револьвера мог орать, как типичная напуганная девчонка. Сисюля неистовствовал. Он схватился за голову и натурально разорялся, почти как малыш Тоби, когда проиграл все свои деньги в карты. «Да Коли!» — рыдал Сисюля. «За что мне это все?» «Сержант?» — осторожно произнес я. «Что с тобой?» «Лицо!» — всхлипывал он. «Мое прекрасное лицо!» «Сисюля?» Я похлопал парня по плечу, но тот тут же отпрыгнул и повернулся ко мне. «Посмотри! Просто посмотри, что она со мной сделала!» Сержант указал на отстриженный правый ус. «Это катастрофа! Я урод! Убогий урод!» «Да полно тебе, Грегори!» На крике сбежался Спирт. «Ты продолжаешь быть крутым красавчиком, даже с одним усом. Правда, не стоит так переживать!» «Эта мелкая сычиха ответит!» «Не стоит оно того, она же девочка, а девочек обижать нельзя!» Кивнув, произнес мальчик-волшебница-фея. «Она не девочка, она ведьма!» — воскликнул Сисюля. «Я больше не красавчик! Я теперь такой же убогий, как вы!» С этими словами сержант уперся лицом в грудь Спирта. «Священная мать! Да, я грешил! Грешил, но не настолько!» «Боже!» Мальчик-волшебница-фея обреченно вздохнул. «Слушай, я подошел ближе. Отец всегда говорил мне, что мы не должны зацикливаться на вещах. Не в них твоя сила и крутость, понимаешь? Я не верю, что великий мастер сабли и револьвера станет менее крутым только из-за того, что у него укоротили один ус. Разве в них твоя сила?» «Знаешь, а ты прав», — всхлипнув, ответил Сисюля и, оторвавшись от Спирта, вытер слезы и сопли элегантным платочком. «Негоже мне, герою, демонстрировать тут свою слабость». «К тому же, будем честными, но ты сам напросился», — пожав плечами, произнес Спирт. «Безос!» — позвал я. «Выходи! Так больше продолжаться не может!» «Чего?» Миниатюрная блондинка показала недовольную моську из землянки. «Меня одну бесят его закрученные усы!» «Ах ты ж мелкая!» Сержант пошел в атаку, но мы со Спиртом его перехватили. «Тише, тише, Грегори! Тебе нужно быть выше всего этого!» — посоветовал мальчик-волшебница-фея. «Вот-вот», — кивнул я. «А теперь попросите друг у друга прощения, пожмите руки и обнимитесь». «Вот еще», — возмутилась Безос. «Так надо», — настоял я. «Ну ладно», — вздохнула миниатюрная блондинка. «Прости, что сбрила твой идиотский ус». «Прости, что сказал про...» Договорить Сисюля не успел, поскольку Спирт тут же наступил ему на ногу. «Прости, что обидел. Больше такого не повторится». «Чудно», — улыбнулся я. «А теперь пожмите друг другу руки и обнимитесь в знак примирения». Морщась от отвращения, Безос и Сисюля пожали друг другу руки, а затем с большой неохотой обнялись. Правда, на мгновение мне показалось, что наша маленькая снайперша приклеила к спине сержанта какую-то бумажку с иероглифом, однако стоило мне моргнуть, как той бумажке и след простыл. Видимо, показалось. Путешествие продолжалось. Мы успели заглянуть в пару местных деревень. Спирт оказался прав. В большинстве своем деревне это очень здорово. Там действительно можно погладить коров, посмотреть на молоко и перекусить самыми свежими фруктами. А еще тут были мохнатые кошки и собаки. Прям меховые. Мерзость. «Здорово здесь у вас», — произнес я, лежа на стоге сена, в первой деревушке и наслаждаясь солнцем. «Мирная жизнь, коровы, всегда свежие овощи и фрукты, а еще много-много молока. Я люблю молоко». «Здорово, да», — ответил старичок, точащий косу рядом со мной. «Только вот денег у нас маловато». «Почему?» — удивился я. «Видел там поля за забором. Неужели никто не покупает пшеницу?» «Покупают. Да только этого мало, чтобы безбедно прожить лето и зиму», — с грустью пояснил старый пахарь. «Раньше поля были шире, и народу было больше, и грузовой поезд заезжал чаще. Не то что сейчас». «Неужели вымираете?» — насторожился я. «Если бы», — печально улыбнулся старик. «Детей и внуков пруд-пруди, да только все уезжают в города. Там перспективы, там деньги, там совсем другие люди. Нынче деревенским быть не в моде, Никитушка». «Обидно», — вздохнул я. «А как же нам без пшеницы и овощей?» «Легко», — отмахнулся старый пахарь. «Сейчас всем заправляют волшебники. Зачем вспахивать землю человеческими руками, если есть магия? Щелкнул пальцем, и все в считанные часы выросло. Да только пустое это все, Никита. ненатуральное, и едят городские эту ненатуральность. Чахнут, кожа белее снега, а физической силы и вовсе нет. Вот деревенские все как на подбор, высокие, плечистые, мускулистые, а городские — дрыщ на дрыще, тьфу! Я всерьез задумался над словами старика. А что если овощи и пшено, выращенные при помощи магии, вредны для человека? В книгах, конечно, писали, что магически ускоренный рост не вредит растениям, но отец всегда говорил, проверяя информацию в нескольких источниках. «Ну что тут у вас?» Из домика вышел Сисюля. Честно говоря, если бы не леопардовый пиджак, то я бы его сразу не признал. «Обсуждаем овощи, взросшие магией», — жуя колосок, ответил я. «А ты изменился». «Правда?» Вместо тонких завитых усов под носом сержанта красовался миниатюрный черный квадратик. Я решил, что симметрия сможет украсить любые усы. И вуаля! Мне идет. Мама всегда говорила, что если кто-то очень просит похвалы за невинный поступок, то стоит похвалить. «Да, вполне», — ответил я. «Надеюсь, больше не дуешься на Безос?» «Нет, не дуюсь. Спирт прав. Я выше всего этого», — гордо заявил Сисюля. «Думаю, пришло время выдвигаться в путь». «Хорошо». Я спустился на землю и выплюнул колосок. «Спасибо, господин Полос. Я обязательно подумаю над тем, как сделать вашу деревню богаче». «Ой, да брось, Никитушка, мы лишнего не берем, стараемся как можем», — вздохнул старик. «Ну, должно же быть хоть что-нибудь», — с надеждой спросил я. «О, кажется, придумал», — щелкнув пальцами, произнес Сисюля. «А могли бы вы переименовать свою деревню за 1000 золотых, м?» «Переименовать? А во что?» — удивился господин Полос. «К примеру, деревня имени Грегори Сисюли. А? Звучит же?» — гордо произнес сержант. «За 1000 золотых хоть в Мухосранск», — заверил старик, но тут же заулыбался. «Да ладно, Мухосранск как-то не очень, а вот деревня имени Грегори Сисюли — это тема. В общем, как заработаю 1000 золотых, жди меня, дедуля!» Сержант пожал руку старика. «Буду ждать», — кивнул пахарь. Выйдя на площадь, мы дождались всех остальных. Спирт, взглянув на Сисюлю, отчего-то прыснул в кулак. Безос отвела глаза, стараясь не засмеяться, а Канистровна посмотрела на сержанта крайне неодобрительно. «Чего?» — возмутился Грегори. «Неужели все настолько плохо?» «Никак нет, сержант!» Покраснев и еле сдерживая слезы, ответил мальчик-волшебница-фея. «Да нормальный такой островок, что уж ты!» — хмыкнула Безос. «Куда лучше, чем те петушиные завитушки!» «Ладно, ладно!» — нахмурился Сисюля. — Вот отращу себе мощные пушистые усы, будет вам полный капут. Халис! Что? Я с непониманием посмотрел на сержанта. — Говорю, завидовать будете, — недовольно фыркнул Сисюля и потопал вперед. Наше путешествие продолжилось. Я подумал, что теперь-то уж мы точно спокойно дойдем до золотого дупла, но не тут-то было. Сисюля начал очень странно себя вести. Мы заметили, что порой он переходил на незнакомый и довольно грубый язык. Никто из нас такого не слышал. А когда мы встречали путников, сержант резко вздымал правую руку под углом в 110 градусов. Вот прям как будто от сердца к солнцу. Но, что удивительно, все встречные путники тут же радостно ему намахивали. А на меня никогда не обращали внимания. Даже немного завидно. Может, тоже попробовать так же вздымать руку? Может, это что-то значит? Но рисковать я не стал. Да и Калистовна на все это смотрела с очень большим неодобрением, а с Калистовной, как показывает практика, лучше дружить. Наша старая подрывница дико бесилась с резко изменившегося поведения Сисюли. Перестала спать и лишь сверлила сержанта ярко-красными огоньками своих серьезных глаз. «Что случилось?» — встревоженно спросил я, когда в очередной раз застал бабулю за бессонницей. «Вам не здоровится?» «Не знаю», — сухо ответила она. «Эти усы и приветствия, они сильно напрягают меня. Я и сама не совсем понимаю, почему меня это так сильно раздражает, но от всего этого веет чем-то злым». «Правда?» — удивился я. «Да не стоит беспокоиться». Сонно зевнув, Спирт выглянул из своего спального мешка. «Сисюля очень любил свои усы, вот и переживает. Мы должны лишь немного поддержать его». «Поднимать руку я не буду», — холодно произнесла Калистовна. «И вообще, не наше все это. Леопардовые пиджаки и розовые шарфы. Чуждо мне это. Вы бы, ребята, палку взяли подлиннее, сзади подкрались и в спину ему ткнули. Только громко сказать не забудьте, хандехох». «Зачем?» — удивленно произнес Спирт. «Есть у меня подозрения». «Хватит уже подозрений», — ответил мальчик-волшебница-фея и спрятался обратно в спальный мешок. «Дайте человеку от травмы отойти». «А я все думал, как можно переживать из-за усов? Может быть, дело в том, что у меня под носом вместо брутальной мужской поросли едва пробивался мягкий пушок, что издалека больше напоминал грязь? Да нет, бред какой-то». На четвертый день мы поняли, что слегка устали от походной кухни и решили зайти в ближайшую таверну. «Чего желаете?» — поинтересовался дружелюбный тавернье, натирая стеклянный стакан. «Ягодный сироп, виски со льдом, водку с куском свиного сала и огурцом, сидр и стакан молока», — отрапортовал я, поскольку уже успел выучить вкусы своих подчиненных. «А по еде пока поду...» «Отставить сидр!» — воскликнул Сисюля. «Мне нужен шнапс!» «Шнапс? А что это?» — удивился тавернье. «Шнапс! Напиток! Моя душа требует его! Баэльдих ду дракигес швайн!» «Сисюля, прекрати истерить!» — возмутился Спирт. «Посмотри на бутылки и выбери из того, что есть. Я вообще сомневаюсь, что этот самый шнапс не плод твоего больного воображения». «Майна раса тринкт нур ден бестен шнапс!» — не унимался сержант, пока не получил леща от Калистовны. «А ну, завали варежку и выбирай из того, что есть», — тихо, но очень убедительно произнесла бабуля. «Понял. Извините». Виновато опустив взгляд, ответил Сисюля. «Что-то мне нехорошо. Пойду посижу перед камином». «А как же еда?» — удивился я. «Мне и без нее хорошо», — вздохнул сержант и ушел в сторону камина. «Так больше продолжаться не может», — возмутилась Безос. «Сисюля явно сошел с ума. Руку поднимает, еще иностранном языке говорит. Тут явно что-то не так». «Может быть...» — Калистовна прищурила глаза. «Подойти к нему сзади и пырнуть ножом в почку?» «Нет», — возразил я. «Нужно за ним понаблюдать, а потом уже принимать решение». «Как бы ни стало слишком поздно», — вздохнул Спирт. После трапезы я решил подойти к залипшему на камин Сисюле. «Почему ты так долго туда смотришь? Нравится огонь?» — поинтересовался я. «Я, кажется, начинаю понимать, почему всем кажется странным, когда я смотрю на молоко». «Мне кажется, что там кого-то не хватает», — задумчиво ответил сержант. «Может быть, чего-то?» «Найн!» — воскликнул Сисюля и резко подскочил. «Я созрел для выпивки и еды!» Да, Грегори действительно созрел для еды и выпивки. Он съел несколько жареных колбас в прикуску с квашеной капустой, а затем запил все это четырьмя пинтами темного эля. «Фок ты флеш!» — довольно заявил Сисюля, потирая набитый живот. «А теперь можно и поспать!» С этими словами наш мастер сабли и револьвера отправился на второй этаж, где располагались гостиничные номера. Утром мы решили устроить секретный совет, чтобы обдумать план спасения рассудка Сисюли. «Итак?» — Спирт деловито скрестил пальцы. «С этим надо что-то делать. Я не верю, что проблема только в его усах. У кого-нибудь есть предположение, от чего могла произойти подобная метаморфоза? «Съел что-то не то», — предположил я, вспоминая, что в Сан-Алермо солдаты зверели от местной стряпни. «Нет, мы едим практически одно и то же», — вздохнул мальчик-волшебница-фея. «Тут явно что-то другое, как будто проклятие или порча. Но кто мог наложить на Сисюлю нечто подобное?» «Да вы посмотрите на него», — усмехнулась Безос. «У Сисюли не языка помело. Мало ли где он и что сказал, а на свете много обидчивых. Эй, какого черта вы все на меня уставились?» «Безос!» — Спирт нахмурил брови. «Ты же точно к этому никак не причастна!» «Мамой клянусь!» — заверила миниатюрная блондинка. «Что за дичь? Ты ж сирота!» — возмутился мальчик-волшебница. «Лучше признавайся по-хорошему. Или тебе доставляет удовольствие слушать это хайза-шмайза каждый день?» «Не доставляет», — насупилась Безос. «И вообще, в лавке мне сказали, что это безобидное проклятие, которое проходит через пару дней». «Пару дней!» Спирт схватился за голову. «Священная мать! Как вообще можно брать у незнакомцев проклятие? Теперь мы понятия не имеем, что это за дрянь такая, и, что важнее, понятия не имеем, как ее снять». «И что делать будем?» — поинтересовался я. «С проклятиями и порчами нужно быть осторожным. Я читал в книгах, что при неправильном снятии есть риск усугубить последствия». «Это факт», — вздохнул мальчик-волшебница-фея. «Но от этого не легче. нужен специалист по проклятиям, или могущественный темный колдун, или божество на крайний случай». «Я знаю одного старого духа», — вдруг произнесла Канистровна. «Он живет в лесу неподалеку, помогает местным гномам, лечит зверье. Про пенсионеров не забывает, а еще от него листья на деревьях красные». «Почему именно красные?» — поинтересовался я. «Говорят, это цвет светлого будущего», — мечтательно вздохнув, ответила Клеопатра Калистовна. «Что ж, выбора у нас все равно нет», — развел руками Спирт. «Значит, идем к лесному духу». В энциклопедии магических существ духом был отведен целый раздел. Это очень загадочные существа, которые встречались от глухих лесов до густонаселенных больших городов. По крайней мере, так было написано в энциклопедии. Отец утверждал, что духи могут быть как полезными, так и вредными, но все они зачастую обладали воистину невероятной волшебной силой. От банального ускорения роста лесных растений до самых настоящих землетрясений. В общем, с духами шутки плохи. Но я доверял Калистовне. Она явно дурного не посоветует. «Как необычно», — восторженно произнес Спирт. «Как правило, листья краснеют только осенью, а тут прям в середине лета. Невероятно!» «А меня этот красный цвет напрягает», — поюжился Сисюля. «И вообще, на кой мы сюда приперлись?» «Нужно поговорить с одним старым знакомым Клеопатры Калистовны», — поспешил успокоить сержанта я. «А он нас не взорвет?» — уточнил Сисюля. «Не должен», — сухо ответила Канистровна, а затем резко остановилась и повернулась к нам. «Значит так, молодчики, местный лесной дух крайне самобытен. У него на все есть свое мнение, а еще он не любит шутки. Понял, Сисюля?» «А я-то тут при чем?» — возмутился сержант. «Поэтому говорить буду я. Все уяснили?» — уточнила бабуля. «Слышала, некоторые духи просто обожают запутывать путников, а затем кидать в болото», — с подозрением произнесла Безос. «Это точно не такой?» «Не такой», — хмыкнула Калистовна. «Если, конечно, вы не начнете раскрывать свой рот». От слов бабули веяло холодом. «Хай-хо!» Вдруг раздался незнакомый мужской голос, и к нам вышел настоящий гном. Одет он был в серую робу, а в руках держал кирку. Аж вспомнил Юнгблинд. «Ну, привет, залютные! Кто такие? Почему не в армии?» «А ты часом не местный дятел?» — нахмурилась Калистовна. «Чего вопросы задаешь левые, а?» В воздухе повисло напряжение. «Ха!» Гном крепче сжал кирку. «Ха!» Бабуля слегка присела и расстегнула верхнюю пуговицу, чтобы было удобнее выхватывать тротиловые шашки. «Калистовна!» — воскликнул гном и, отбросив кирку, побежал в сторону бабки. «Комрад!» — закричала наша подрывница и побежала навстречу гному. В итоге они обнялись. А я, честно говоря, еще ни разу не видел нашу бабулю такой радостной. «Сколько лет, сколько зим, старая ты шельма!» — радостно произнес гном. «Все не заходишь и не заходишь. Местные говорят, канула в битве, а я знал, что тебя ничто не возьмет. Даже возраст. От тебя даже пахнет, как раньше». «Нафталином?» — поинтересовался Спирт. «Тротилом! Очень толстая девочка. Жженым тротилом!» «Ой, да брось ты!» — отмахнулась Канистровна. «Я уж давно не та, что была раньше. Кстати, а где старший? Все такой же молодой и упертый». «Старший?» Комрад от чего-то погрустнел. «Слишком много воды утекло, и он...» «Умер!» — ужаснулся Спирт. «Умер!» — гном лишь усмехнулся. «Старший не может умереть, он же дух. В общем, он уснул. Мы пока отнесли его в курган, а вось когда-нибудь проснется». «Комрад!» — уверенно произнесла бабуля. «У нас к нему вопрос жизни и смерти. Не мог бы ты отвезти нас к старшему?» «Отвезти-то смогу, на него все ходят посмотреть. А иногда такие очереди собираются. Закачаешься», — с гордостью заявил гном. «Но вот то, что старший проснется, гарантировать не могу». «Веди», — уверенно ответила Калистовна. Комрад сопроводил нас к небольшому кургану, вокруг которого был самый настоящий гномий город. Всюду стояли пятиэтажные дома, памятники странному мужичку в пальто, и почти на каждой стене висели плакаты с различными надписями, типа «Лучший гном, трудящийся гном», «Сильнее, быстрее, глубже», «Гномы всех стран, объединяйтесь» и «Требуйте долива пива после отстоя пены». Сами же гномы были одеты в одинаковые серые робы и красные шапки-колпаки, но зато радостно улыбались, да и в целом выглядели вполне счастливо. Совсем не так, как старатели на руднике. «Вход здесь, дальше разбирайтесь сами, ибо мой перерыв подходит к концу», — попрощавшись с нами, комрад поспешил в сторону вагонетки. «Идем?» — Калистовна жестом позвала нас с собой. Пройдя по узкому тоннелю, мы очутились в небольшом гроте, в центре которого стоял хрустальный ящик. Внутри, обнявшись с бревном, лежал тот самый бородатый мужичок в пальто, памятники которому были поставлены по всему городу. «Вот он, старший!» — с благоговением произнесла бабуля и подошла к хрустальному ящику. «И как его разбудить?» — поинтересовалась Безос. «Сержант Сисюля, поди-ка сюда!» Калистовна поманила Грегори к хрустальному ящику. «Он меня пугает», — честно признался Сисюля и спрятался за меня. «Херу черта тебя пугает, а ну иди сюда!» Бабуля схватила сержанта и ткнула его лицом в прозрачную стенку ящика. Глаза старшего тут же распахнулись, а затем дух медленно повернул лысую бородатую голову в сторону сплющенной физиономии Грегори. Крышка отлетела, а старший выскочил из ящика и в обнимку с бревном принялся бегать по гроту. «Они уже здесь! Они уже здесь! Они уже здесь! Я знал! Я знал! Я знал! Не надо было ничего подписывать!» С этими словами старший врезался в стену и рухнул на пол. «Старший, ты в порядке?» — осторожно поинтересовалась Калистовна. «Клеопатра, ты...» — удивился дух и тут же поднялся на ноги, стряхнув с пальто пыль. «Рад тебя видеть!» «Взаимно», — ответила бабуля и вывела Сисюлю вперед. «Слушай, у нас тут проблема». «Я вижу», — нахмурился старший и отставил бревно в сторону. «Такие проблемы приводят к хасгухе и полнейшей деградации общества, если дать им волю. Хуки хас пускает так, что потом вовек не обхавится». «Вы знаете, что это?» — с надеждой спросил я. «Вот это?» — старший указал на сержанта. «Конечно знаю. Очень страшное проклятие неудавшегося художника. Симптомы нечленохостельная хэч, вскидывание хуки и усы». Глаза духа с подозрением сузились. «Скажите, господин старший», — начал было спирт, но дух тут же его прервал. «В нашем обществе господ нет, потому называй меня просто старший». «Ага, извините, так вы сможете снять проклятие с нашего друга?» «Ну-с, есть один вариант. Ваш друг должен найти бункер, да поглубже, залезть в него, а затем пустить пулю в висок», — пояснил дух. «И дальше что?» — уточнила Безос. «Пуля в висок, мозги наискосок». «Да, это самый действенный метод. По крайней мере, в прошлый раз помогло». «Так, погодите, неужели нет другого варианта?» — спросил я. «Свинец в голове опасен для жизни». «Ну-с, если так подумать, то можно попробовать вариант с паховозом». «Дайте угадаю». «Положить голову на рельсы перед поездом», — усмехнулась миниатюрная блондинка, за что тут же получила леща от спирта. «Нет, вы должны спрыть усы вашего друга, а затем отправиться на паховозе в Аргентину», — пояснил дух. «Но что такое Аргентина?» Я с непониманием посмотрел на старшего. «Да кто б знал!» — развел руками дух. «Но так говорится в моей старой книге заклинаний, а я ее переписывал с высшего партийного решения ОБХ ССНГВР и ГД при ШККД по ЕБЛКУ имени Михаила Сергеевича Лухахи». «Ух!» — схватилась за грудь наш сапер, явно в курсе странного названия. Ситуация принимала не самый лучший поворот. «Мама мне читала когда-то сказку про рейнджера Майка», — произнес Никита, сидя на жердине. Он слегка покачивал ногами и рассматривал, как земля на могиле начинает шевелиться. Сенатор послал его туда не знаю куда и приказал принести то не знаю что. Тут парень хмыкнул, заметив, как показались грязные синюшные пальцы из земли. «Тут все было намного проще», — заявил Никита. «Папа объяснил мне, что проклятие — очень точная вещь и любит правильные формулировки. Мы не знали, где находится Аргентина, да и существует ли она вообще. Мы просто вернулись немного назад и нашли село, где однажды останавливались. Заплатили местному старосте и договорились, что их село с этого момента называется Аргентина. Дальше было сложнее. Мы разобрали пути и очень быстро переложили их через село. Я таскал рельсы и шпалы, Бозис отмечала маршрут, а Клеопатра Калистовна прибивала их огромными гвоздями. Она делала это так сноровисто, что мне показалось, что у нее богатый опыт. Сисюлю мы, кстати, так и не развязали, от греха подальше. Он постоянно бормотал о каких-то швалях и угрожал газовой камерой. Проклятие прогрессировало. Тут из могилы показалась вторая рука, которая начала вытягивать тело. Все, что нам оставалось, поймать товарный поезд и запрыгнуть на него. Когда мы исполнили этот пункт плана уже на подъезде, Клеопатра Калистовна начала прикладывать к Сисюле какую-то красную тряпку и шептать что-то из старой потрепанной книжицы. Сисюле было очень плохо, но на подъезде к селу, которое теперь называлось Аргентиной, он умолял Бозос пристрелить его из Вальтера. Такого пистолета у нее не было, но как только поезд остановился, проклятие спало, а затем к нам вернулся наш привычный Сисюля. Правда, без усов. «Кстати, насчет поезда остановился. Мы как-то не предусмотрели остановку или станцию, поэтому остановились мы очень жестко». Тут парень почесал подбородок, нахмурился и продолжил. Калистовна сказала, как в 42-м под Минском. Потом она объяснила, что такая остановка называется «пустить под откос». Тут Никита слегка наклонил голову и задумчиво уставился на вытянувшееся тело мертвого доктора, который мутными буркалами уставился на него. «Я же говорил, что там будет темно, скучно и душно», — с улыбкой произнес просто. «Кстати, когда мы добрались до золотого дупла, я, наконец, понял, откуда в нашей семье была та реликвия — Гархель». Тут он слегка смутился и вытер руки об штаны, после чего неуверенно промямлил. «У меня есть сомнения, стоит ли вам рассказывать». «Заткнись!» — прохрипел восставший мертвец. «Просто заткнись!»